Глава 9. Неделя до презентации пролетает как один день. Чтобы не думать о предстоящей встрече, я умышленно заваливаю себя делами, а по вечерам играю с Никой в развивающие игры и читаю ей новые сказки. Наверное, это не самая лучшая стратегия, однако результат мне нравится. К презентации я настолько вымотана, что уже не важно, кого встречу и что услышу. Как можно было догадаться, в день Х Герман приезжает к нам с самого утра. Вместо костюма на нем удобные брюки и джемпер. Стиль совсем не деловой, но все такое отутюженное и качественное, что хоть сейчас на прием королеве. «Я помню, что тебе не понравилась новая няня, поэтому сам посижу с Вероникой», — заявляет Герман с порога. Причина, конечно, липовая. У меня нет претензий к няне. Она не лучше, не хуже прежних. Скорее, один ревнивый мужчина решил быть поближе. Если не ко мне, то хотя бы к моей дочери. В этом нет необходимости, няня справится, а в парке за ними присмотрит Катя. Она мне обещала. Эта малолетка? Что она может понять? Ей 20. К тому же Катя с 16 лет живет одна и научилась быть самостоятельной. Она об этом не рассказывала. Катя вообще не любит говорить о себе. Но ее детсадовская начальница с удовольствием поделилась со мной информацией об их уборщице. Ее было буквально не заткнуть. Фонтан красноречия, а не женщина. Тебя не будет до позднего вечера. Взгляд Германа темнеет. «Может, и дольше. Вероника начнет скучать. Лучше рядом буду я, чем кто-то чужой». Демонстрируя, что не собирается слушать никакие отговорки, этот упрямец снимает ботинки и идет в ванную. «Спасибо!» Я опираюсь плечом о дверной косяк и наблюдаю, как он моет руки. Когда-то Герман казался самым аристократичным мужчиной на свете. Высокий, худощавый, с правильными чертами лица, узловатыми пальцами и идеальными манерами. Я безумно злилась на его жену и очень долго не могла перебороть привычку обращаться к нему на «вы». За годы нашей дружбы мое мнение о Германе почти не изменилось. Из фиктивного любовника он превратился в самого близкого человека, стал роднее отца и брата. Единственное, о чем я жалею, что не могу ответить ему взаимностью. «Обед и ужин я приготовила», — киваю в сторону кухни. «Хватит и тебе, и Нике, нужно лишь разогреть». «Не первый раз». Только умоляю, никаких десертов из ресторанов. Герман не может баловать меня, поэтому реализует свою потребность в ухаживании на Нике. Это, конечно, большое везение, но к 2 годам дочка уже перепробовала столько кулинарных шедевров, что скоро придется бросать работу и идти учиться на кондитера. «Брокколи, значит, брокколи». Со вздохом, будто обреченный на пытки, соглашается Герман. «И индейка в сливочном соусе, как ты любишь». Улыбаюсь. Обсуждать детское меню перед важной презентацией – так себе развлечение. Однако все эти разговоры здорово помогают справиться с тревогой. Хочу, чтобы ты помнила. Помыв руки, Герман вытирает их полотенцем и берет меня за плечи. Мое предложение все еще в силе. Прошу, давай не будем. Скажи «да», и я сделаю так, что никто не сможет разрушить нашу семью. Он будто не слышит меня. Горячими ладонями ведет по рукам, наклоняется к губам и целует. Без напора, без надежды на отклик, невесомо, как икону. Прости. Ничего не могу с собой поделать. Тело привычно реагирует на близость. Мышцы парализуют, и вместо живой теплой женщины я превращаюсь в холодный камень. Он тебя недостоин. Герман опускает голову и тяжело вздыхает. Это презентация. Ни встреча, ни свидание. Не факт, что мы вообще увидимся. Теперь мы оба замалчиваем имя того, о ком говорим. Мы с Вероникой будем ждать. Отпустив меня, Герман поворачивается к двери и, не оглядываясь, уходит в детскую комнату. Всего на мгновение хочется сделать то же самое, забыть о сегодняшнем событии и продолжить жить той жизнью, какой жила до этого дня. Но слабачка Ди исчезла еще 2 года назад, сломалась под тяжестью фальшивой вины и онемела от долгого воя в подушку. К моменту, когда приезжает Алексей, я уже одета и накрашена. Простое черное платье-футляр повторяет изгибы тела. Туфли на высоких шпильках удлиняют ноги настолько, что я почти модель. А собранные в высокую прическу волосы открывают шею, делая образ строгим и при этом беззащитно женственным. «Мамочка, ты как принцесса!» — картавит Ника и смотрит на меня с таким восхищением, что слезы на глаза наворачиваются. «Спасибо, милая, это самый приятный комплимент!» Обнимаю свое маленькое счастье и оглядываюсь в сторону гостиной. Мнение Германа мне не менее важно, чем мнение дочки, но, словно сильно занят, он не выходит прощаться. Из комнаты не раздается ни звука. «Береги себя и дядю Германа!» Чтобы не испачкать помады, я посылаю Нике воздушный поцелуй. И, наконец, делаю то, к чему мысленно готовилась уже неделю. Подхватываю сумочку и при полном параде выхожу за дверь. Будто потерял дар речи, Алексей молчит до самого ресторана. Изредка ловлю на себе его заинтересованные взгляды и, чтобы не смущать, прячу улыбку. А когда мы выходим из машины и поднимаемся по лестнице в просторный зал, разрешаю взять меня под руку. С виду полный порядок. Все так же, как на других презентациях. Реки шампанского, живая музыка и увешанные драгоценностями гости – все признаки роскоши и успеха. Но стоит подойти к сцене, где уже ждет Вольский, оступаюсь и чуть не падаю. Можно сколько угодно доказывать, что чувства не передаются на расстояние. Можно расшибиться в лепешку, споря о том, что взглядом нельзя коснуться тела. И все же прямо сейчас я внезапно чувствую волну эмоций, которая сбивает с ног. Взгляд, от которого вспыхивает огнем каждый миллиметр кожи.